Фигура, наконец, добралась до крыши башни. Город был освещен свечами и лампами. Отсюда он был виден как на ладони. 10 000 маленьких земных звездочек. И он мог погасить любую, стоило только захотеть. Он чувствовал себя богом. Поразительно, как отчетливо здесь были слышны звуки. Он чувствовал себя богом. Слышал вой собак, голоса. Иногда чей-то голос перебивал другие и поднимался в ночное небо. Это была власть. Власть, которой он обладал внизу, власть приказывать, сделай то, сделай это, она была какой-то человеческой. А сейчас он чувствовал себя богом. Он установил ружье, ставил на место 6 металлических трубочек и прицелился в какой-то огонек. А потом в другой, а потом в третий. Не надо было разрешать ружью убивать эту нищенку. В план это не входило. Лидеров гильдий так планировал бедный Эдуард. Сначала всех, кто возглавляет гильдии. Оставим город без руководства, чтобы воцарился хаос, а потом предложим своему жалкому претенденту. Приди и властвуй, вот твое предназначение. Такое мышление было старой болезнью. Она передается с коронами, со всякими глупыми сказками. Начинаешь верить, что какой-то глупый фокус, типа вытягивания меча из камня, может дать человеку право претендовать на королевскую должность. Меч из камня? В ружье куда больше магии и колдовства. Он лег, погладил ружье и стал ждать.